Прочитаем из 88-го псалма, 16 стиха. 88-й псалом, 16 стиха. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш». Хочу обратить внимание на слова «блажен народ, знающий трубный зов». В наше время сегодня не так часто мы слышим трубный зов, а в народе израильском он был очень важен. Однажды, когда народ израильский находился в пустыне, Господь повелел Моисею: «Моисей, возьми и сделай две серебряные трубы». Они должны быть очень красивые, красиво сделаны. И это не просто для красоты. А трубы для чего нужны? Чтобы трубить. Я знаю, у вас здесь тоже есть и подростки, молодежь тоже участвуют в оркестре, который тоже трубит трубами. И вот Господь говорит: возьми две серебряные трубы. Если нужно будет подняться в путь, должны протрубить определенный сигнал, и народ поднимется и пойдет в путь. Если будет праздник, протрубят другую мелодию, и все люди соберутся на праздник. На собрание тоже собирались по зову трубы. И когда случалась война, тоже нужно было услышать звук трубы. И Господь повелел тоже: протрубите трубами, весь народ стан соберется, чтобы идти на войну. А еще нужен был зов трубы для того, чтобы предостерегать от опасности. Так было, вы помните, мальчики, кто уже учился в школе, историю знает. Раньше города обычно были окружены чем? Стенами, крепости были стояли, башни. У Давида так было в Иерусалиме и в других укрепленных городах. И враг иногда не мог взять город, потому что он был окружен высокими стенами. И вот на каждой стене, с каждой стороны, должен обязательно стоять сторож. У этого сторожа тоже должна была быть труба. И когда он вдруг видел, что какая-то идет опасность, или враги подходят к городу, или что-то еще такое подозрительное, он должен был быстро затрубить трубу. И когда он трубил трубу, то сразу люди тогда слышали этот зов и готовились, если нужно, или оборонять свой город, защищать его, или, может быть, даже нападать на врага. И вот Господь предупреждал через Иезекииля, говорит, что ты у меня будешь сторожем, смотри. Если я пошлю опасность, а ты не протрубишь, кровь я с твоей головы, говорит, взыщу. А если сторож протрубил, а кто-то не предостерегся и потом погиб, это он сам виноват. И он говорит: тебя я поставил сторожем, чтобы ты стоял на страже и очень внимательно наблюдал. Друзья, так вот мы встречаем, что в народе израильском так и было всегда. И когда нужно было что-то, какое-то собрание собрать или поход какой-то, то обычно трубили трубами и шли вперед. Помню, как я однажды ехал на поезде, и вроде бы и небольшая скорость у поезда была, он так, там дорога такая сложная, но это тоже было вот в таких местах, повороты, горы, ну, невысокие горы были там, но вдруг, где я знаю, что там не должно быть никакой опасности, переезда, ничего, поезд сильно затрубил. Знаете, у него есть труба такая сильная, впереди стоит большой сигнал, но тоже как труба видом. И он сильно затрубил так протяжно, и такой резкий толчок, и поезд останавливается. Некоторые люди попадали, мы тоже так вот, ну, тоже неловко себя почувствовали, тоже пришлось там вот испугаться немножко. Поняли, что-то произошло. Все сразу повыскакивали с поезда, там вот попрыгали с вагонов. Смотрим, впереди грузовик перевернутый большой, столбы сбиты, и поезд даже впереди с рельсов сошел. Оказывается, там вели какой-то ремонт, магистраль прокладывали. И вот был такой переезд временный, сделали, насыпали земли. И когда из-за угла поезд выезжал, а грузовик, видимо, его не заметил. Или, может быть, тоже думал, что успеет проехать. Он трубил ему, сигналил, а он не предостерегся. И не успел проехать, его сбили, водителя вытащили, он еле живой. Не знаю, мы потом уехали, не знаем, он живой остался или нет. Но услышал звук, а неправильно поступил. Вот в нашей жизни, друзья, тоже Бог бывает трубит. Наши сердца. У него по-разному звучит к нам его зов. Вот дети, кто из вас был в этом году в лагере? Поднимите руки. О, много, слава Богу, хорошо. У нас тоже проходят на Кавказе и в Закавказе лагеря детские. И вот когда у вас бывает, к примеру, собрание, вы как узнаете, что нужно на собрание идти? Вот вы бегаете, играетесь. Как вы узнаете, что нужно на собрание идти? А? На календарь смотрите, расписание, да? По времени. Ну хорошо, у вас часы есть, а вот у меня часов нету. Как же попасть? Вот знаете, у нас есть расписание, но обычно дети его с трудом соблюдают. Им хочется подольше побегать, там на речку пойти, или может на горку забраться, или на дерево залезть. И когда зовут на собрание, не всегда бывает слышно, и не все бывает приходят. И раз мы решили так сделать. У нас будет играть труба. У вас такого не бывает в лагере? А у нас, значит, мы выбрали дети так, вначале построили всех детей в лагере в нашем и сказали, если вы услышите песню в час, когда труба Господня над землей прозвучит, вы должны быстро собираться на собрание. Если утром заиграла труба, утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою. Что нужно делать, как вы думаете? Вставать нужно, просыпаться. И идти умываться, готовиться потом и к собранию, к утренней молитве. А знаете, еще такой самый интересный, самый любимый у детей был трубный зов, когда трубили «Идите все на пир, зовет сам Бог». Куда нужно было идти? Нужно было идти в столовую. Дети обычно раз быстро собирались, но не всегда. А вот бывают дети не очень послушные. И мы заметили, что не всегда все приходят вовремя. Но мы интересную другую вещь заметили. У нас в лагере была большая собака, кавказская овчарка. Они обычно овец охраняют вот, и скот, который пасут. И мы заметили, когда трубят утром, когда встает рассвет, или на собрание, она спокойно лежит, ничего не делает. Но как только затрубят, идите все на пир, она раз-раз встает и быстро идет в столовую. И мы так заметили, дети, вы понимаете, что собака быстрее вас выучила и знает, что нужно идти, сейчас ей там что-то достанется. А вы не идете. Ну, правда, они поняли, что хуже собаки не стоит выглядеть. Стали исправляться. И тоже, когда звучал звук трубы, они старались прийти быстро на обед. Ну, даже некоторым прощения сначала приходилось спросить. Друзья, и вот в нашей жизни тоже Бог бывает к нам, обращает свой зов. Знаете, иногда Бог очень тихо говорит в наше сердце, в нашу совесть. Бывает такое? Вот когда мы что-то хотим не послушаться или не послушались, а нам Господь через совесть говорит, а ты неправильно сделал. Ты же верующий, ты же на собрание ходишь. Так у вас не бывает, дети? Я думаю, что бывает. И у меня тоже так было в сердце. Когда что-то не так сделаешь, то Господь стучит в сердце, и потихонечку так его нежная такая флейта играет. Тебе нужно попросить прощения, тебе нужно исправить пути свои, ты неправильно поступаешь. И Господь зовет. А иногда, знаете, Бог бывает по-другому зовет. У Бога бывают другие методы. Когда человек не слышит голос Духа Святого в сердце через совесть, Бог может болезнь послать. Или Бог может обстоятельства какие-то трудные послать, случаи в жизни. И чему-то нас научить, или что-то нам подсказать. Друзья, и бывает совсем страшный звук трубы, когда Бог говорит, все, для тебя время закончилось. Ибо Господь, бывает, скажет последнее слово, для тебя времени уже нет. И тогда может и жизнь человека закончиться. Друзья, Бог зовет нас. Я хочу только два особых момента отметить, когда Бог особенно зовет нас, когда для нас звучит Его зов. Первое, друзья, это зов к покаянию. Я думаю, что каждый, те, кто пережил в жизни свое покаяние и возрождение, помнят тот момент, когда в его сердце звучал зов Божий. Я думаю, мы все это пережили. Я помню, мне было 12 лет. Я тоже вот как выходил на собрание и тоже пел, участвовал с детской группой, но однажды мое сердце сильно зазвучал Божий зов, и он говорил, ты грешник, тебе нужно покаяться. Я думал, ну я же еще маленький, разве я успел нагрешить? Но в жизни моей вспоминалось, что я часто очень много грешил. И папу с мамой не слушался, и копеечки там потихоньку брал, чтобы в школе пирожок купить или семечки купить. И такое было, ну воровал. И друзья у меня неверующие были, они учили плохому. И я понимал, что мне нужно покаяться. И вот этот зов Господень сильно звучал в моем сердце. И я благодарю Бога, что Господь дал мне силы выйти и покаяться. А потом в жизни наступила радость, и наступило счастье и покой, что Господь все грехи простил. А вот у нас сын тоже, ему 12 лет. И вот тоже он был, ну, как я, может быть, немножечко меньше даже, чем я, наверное, непослушный. И мы переживали. Вообще мы так в семье своей договорились с женой, что мы будем стараться каждую среду быть в посте и молитве за себя и за своих детей. И стараемся эту традицию нашу соблюдать. А смотрим, что все равно дети не всегда бывают послушные. Смотрим, друзья неверующие появляются со школы, какие-то увлечения, то фишки какие-то появляются. У вас бывает такое, дети? Фишки такие, играют в них, нет? Бывает, наверное. Смотришь, что-то рогатку принес. Откуда они берут? Мы же этому не учим детей. Со школы бывает несут. Иногда и слова такие слышатся, которые мы тоже не говорим, и в церкви нас не учат. На детских собраниях обычно не говорят, это руководители групп. Тоже со школы, друзья неверующие. И мы сильно начали переживать. А потом, знаете, так вот получилось. Смотрим, что сын наш задерживается со школы. И не всегда вовремя приходит. Мы стали спрашивать, почему? Да мне там уборку сказали сделать в классе. Я дежурный был. Да вот то еще, то там задание делал. Смотрим, что-то не так. И мы уже, дочь наша, вторая дочь тоже ходит в одну школу, не ходят. Мы говорим, ты посмотри, почему он задерживается. И у них было в один день одинаковое число занятий. Ну, 5 уроков, к примеру, так скажем. Было 5 уроков. И мы смотрим, дочь пришла, а сына нет. И мы спрашиваем, она прибегает и говорит, вы знаете, я видела, куда он пошел. Он пошел в компьютерный зал. Знаете, в игры играют. Кто-нибудь играл из вас в компьютерные игры? Ну, я не буду спрашивать, чтобы вы руки подняли. Наверное, кто-то уже играл. И знаете, это нехорошее увлечение, нехорошее занятие такое. И мы сильно запереживали. Мы стали еще больше молиться. И мы рады, что Бог заговорил с нашим сыном. Мы, конечно же, говорили ему об этом вместе, на наших семейных собраниях об этом молились. И потом, когда я уехал из дому, тоже жена переживала, говорит, я опять должен был на месяц уехать. Она говорит, как я буду, часто бывает, и мальчишки дерутся, да? Бывает такое? Что-то не поделили, что-то где-то не уступили друг другу. Как я, говорит, буду с ним? Я говорю, ну давай будем молиться, у нас остается одна надежда на Господа. И вот когда уехал я уже, через время, жена мне звонит, говорит, очень тяжело, непослушный очень сильно, все, сильно, говорит, страдаю и мучаюсь от этого. Друзья, а потом Бог очень серьезно заговорил, когда нужно было жене из дома уехать, а сын так сказал, жена попросила, чтобы не уходили из дома дети, не убегали никуда, потому что они оставались одни, старшему 12 лет, чтобы за маленькими могли смотреть, а нужно было там поехать документы делать в городе. И вот, когда она уехала, и вдруг потом он резко заболел. У него так опухли гланды, что он не мог даже дышать. Он сразу слег, жена приезжает, смотрит, он лежит. Разговаривать не может, что такое? А у него гланды настолько опухшие, он даже ему трудно уже было дышать. День проходит, два проходит. Жена говорит, я беседую с ним. А потом он начал сквозь вот так вот трудное такое дыхание разговаривать. «Мама, я хочу исповедаться. Я хочу попросить прощения, я вот то делал. Потом через время я то делал, простите меня». Начал другой рассказывать. И у него в жизни началось такое пробуждение. А потом он вдруг засобирался, больной, с температурой, говорит, я хочу пойти на собрание. И он собрался на собрание. И не было проповедь призыва к покаянию, но в его сердце он уже слышал, что Господь зовет, тебе нужно покаяться. И закончилась первая проповедь. Он упал на колени и начал просить, Господи, прости меня. И вы знаете, сразу же после собрания ему стало намного легче. Температура спала, он начал задышал, ему стало намного легче. Как хорошо, что вовремя услышал Господний зов. А бывает, Господь зовет, а мы медлим, как вот мы слышали, да не спешим. А потом может быть поздно. Друзья, а еще Господь тоже будет еще трубить. А вы знаете, когда еще самая последняя труба будет трубить, братья и сестры, когда это будет? Это будет при восхищении церкви. Написано, что Господь повелит, и ангел протрубит. И тогда произойдет восхищение церкви. Вот этот момент, Царство Божие, Господь сравнил с притчей 10 дев. Помните, да? 5 было мудрых, 5 неразумных. Жених, девы должны были прийти на брак. И вот Христос рассказывает, что ждали они его долго. Я тоже рассказывал недавно, что обычно так бывает, что женихи, не знаю, здесь как у вас, но у нас вовремя редко кто приедет, обычно всегда задерживается. Мне пришлось однажды на бракосочетание ждать больше часу. Уже переживаем, и люди все сидят, а жених все не едет и не едет. У него какие-то дела там, что-то они машину украшали, то не домыли, то еще что-нибудь. В общем, вот такие проблемы разные. И, друзья, мы сильно запереживали. Конечно, нам было не до сна. А вот эти девы, они в ночь пришли, ожидали жениха. И вот жених, написано, замедлил. Конечно, причина была не в женихе. В Слове Божьем мы читаем, что Господь для чего сегодня медлит? И то есть Он даже не медлит, а долготерпит. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И вот замедлил жених. А что произошло с этими девами? Они все задремали. Задремали и уснули. Ну, ночью трудно бывает бодрствовать, да? Трудновато, сложно. И они все задремали и уснули. А вдруг в середине зазвучал зов. Вот жених уйдет, вставайте быстрее навстречу жениху. Все сразу пробудились, и вдруг смотрят, у одних светильники горят, а у других гаснут. Начали фитильки поправлять, а толку нет. У неразумных светильники начали тухнуть. Масло начало заканчиваться. Ну, тут мудрые девы подсказывают. Вам нужно пойти на рынок и там купить себе масло. И тогда у вас все будет хорошо. Но вы представляете, что такое сестер на рынок отправить? Сестры, если пойдут на рынок, да, у меня тоже так вот смотрят, что если даже купить нужно одно масло подсолнечное, она и спросит, сколько рыба стоит, и сколько мачо масла, и туда, а там вещи новые привезли, и тут красивое все, сегодня такие у вас рынки, да, и большие, еще недалеко, и все, что хочешь, есть там. Ну, это пока эти девы ходили по всему рынку, тут надо быстрее покупать, назад идти, а они все это время протратили, видимо, приходят назад, а двери уже затворились, стучат, отвори нам, отвори, мы же тебя ждали, мы же тоже были там, мы вместе с теми были, которые зашли. А Господь говорит, все, я вас не знаю, уже поздно. В одной церкви тоже так было, что опаздывали сильно на собрание. И однажды служитель решил провести такой эксперимент. Взяли, когда пришло время собрание начинать, исполнилась дверь входную раз на ключ и закрыли. Одни подходят, другие подбегают. Раз, раз, что такое? Дверь закрыта. Как? А там уже поют, собрание началось. И знаете, не маленькая группа собралась, но много было опаздывающих. А потом в конце открыли. Да, им была еще возможность поправить свое положение. А потом слезы раскаяния, покаяние было. Хорошо, что на небо не опоздали. А можно же и туда опоздать. Друзья, и так бывает. У нас тоже вначале была такая проблема. А потом мы сказали, все, мы будем начинать только вовремя. И, ну, конечно же, все равно есть такие люди, у которых, как говорят, болезнь такая, опаздывать. Друзья, ну дай Бог нам не опоздать на небо, чтобы мы вовремя могли прийти. Чтобы, если будет звучать для нас Божий зов, чтобы мы могли все встать, и светильники наши были горящими, чтобы мы могли вовремя выйти навстречу жениху. Друзья, ну я два таких момента отметил, что первое, это Господь нас бывает очень так вот внимательно или очень... так вот, особенно зовет к покаянию. Его зов звучит. Я думаю, что у нас в собрании тоже, возможно, есть такие люди, которые слышат Божий призыв. И труба эта звучит. Тебе нужно сегодня примириться с Господом. Друзья, я хотел бы, чтобы вы очень серьезно обратили внимание на этот зов и постарались решить свой вопрос, вопрос спасения. Еще мы отметили, что важно вовремя откликнуться на Божий зов, когда будет звучать труба для призыва на небо. Чтобы Церковь Христова, она вся была готова к восхищению. Чтобы, когда мы услышали этот зов, мы могли все бросить, оставить и с радостью пойти навстречу к нашим Господам. Помолимся Богу нашему. Аминь. Ой, труба!